упустить деталь, позволяющую именно сейчас, а не потом, приблизиться к решению задачи, он не мог. Значит, такой детали не существовало. А если ее не существовало, необходимо создать обстоятельства, при которых она появится. Именно эти обстоятельства Артюхин и начал конструировать. На подарок судьбы в виде глупого случая он никогда не надеялся. После бессонной ночи клонило в сон. Сначала Артюхин ходил по кабинету, а когда почувствовал, что часовая ходьба отняла последние силы, позволил себе лечь. Но только на пол. На жестком полу продувало спину, заснуть в таком положении не грозило. Но сосредоточиться мешал телефон. За последние 45 минут аппарат принимался звонить 9 раз. После небольшого перерыва телефон снова подал нетерпеливый голос. 10, отметил Артюхин, но, как и в предыдущие 9 раз, подходить не стал. После нескольких секунд молчания телефон зазвонил снова. На этот раз он неожиданно для самого себя подскочил к телефону. «Да?» «Наконец-то!» — раздался в трубке радостный голос. «Я вам с самого утра звоню, товарищ Артюхин. Уж и мозоль на пальце натер, ей-богу. Это Жеребцов», — поторопился объяснить голос на том конце провода. «Давненько не виделись, Павел Фомич. Как живется, служится?» — бодро проговорил Артюхин и настороженно опустился на стул. «Да, слава богу!» Жеребцов произнес это серьезно, и Артюхин почувствовал. Не просто так звонит человек. «Если хорошо живешь, значит, и рассказать есть про что», — быстро спросил хозяин кабинета. «Вроде того», — подтвердил Жеребцов. «Может, это, конечно, и глупость, но чего в нашей жизни не бывает, верно?» «Соглашусь», — хмыкнул Артюхин, скрывая нетерпение. «Детальку я одну в голове нащупал. Ну, про старика нашего, помните?» «Тебе, опер, не голубей разводить, а котов. Любишь ты за хвосты потягивать? Говори». «Я и говорю. Вспомнил. Когда самый первый раз наведывался, там брюки у него в тазу лежали, в сенях под крышкой. Видать, товарищ их для стирки приготовил». «Видел брюки под крышкой», — осторожно подтвердил чекист. «Ну вот, пятно на них было». Артюхин помолчал, лихорадочно пытаясь сообразить, что дает пятно на штанах. «Пятно? Может быть. Было, не сомневайтесь. Я как вошел, сразу учуял. Керосином несет. И прямиком к тазу. А там штаны. От них и вся вонь. Керосин, его ни с чем не спутаешь. Тут и собаки никакой не надо». Артюхин расстегнул ворот гимнастерки, откинулся на спинку. В памяти тут же возник один из домов Озерковского переулка с неброской вывеской «Керосин». «Алло!» — закричал Жеребцов, сбитый с толку молчанием собеседника. «Слышу». «В общем, такая деталька нарисовалась. Сгодится, нет?» «С меня еще один уголек. Опер». Чтобы не оставаться в этот день одной, Вера заночевала у деда. Оба знали, что сегодня ночью предстоит офицерам, и за ужином разговор не клеился. Отец Владимир чувствовал настроение внучки, поэтому лишний раз вспоминать поручика не решился. Так и легли спать. Вера лежала на печке за занавеской с открытыми глазами. Сон не шел. Она вслушивалась в звуки за окном. Старенькое лоскутное одеяло, шитое еще бабушкой, запах овчинного тулупа и печной побелки напоминали детство, но в этих воспоминаниях уже не было сладкой грусти. Невидимая нить прочно связала прошлое с сегодняшним днем, соединила разные отрезки времени, две эпохи существования — детство и молодость. Центром этого новорожденного мира стал Ледневский. Господь приложил руку к их встрече через много лет, и Вера не могла понять причину борьбы этого человека с ней, самим собой и Божьим промыслом. Его сопротивление не уменьшалось. Вера чувствовала, что не растапливалось оно от ее любви, не исчезало от ее упорства, временем не лечилось. Несправедливо. Оказывается, бессилен человек схватить проходящее мимо него счастье. с этим больно и неуютно жить. Пребывание наедине с такими мыслями рождало желание выплакаться. Вот сейчас, стиснув угол одеяла зубами, Вера разрешила себе это сделать, молча. По звукам, разбередившим затихшую избу, Вера догадалась, что дед поднимается с кровати. Послышались его шаги. Глухо стукнулась деревянная крышка о ведро. Отец Владимир зачерпнул ковшом воду, стал пить. Скрипнул косяк. Значит, остался стоять у двери, прислонился. Тяжело вздохнул. В последнее время Вера часто стала слышать такие вздохи. Отношение Веры к поручику секретом для деда не было. Босые ноги зашлепали по полу, остановились у стола. Послышался звук отодвигаемой табуретки. Дед сел. «Ты не спишь, я знаю», — послышался его спокойный голос. «Не говори ничего, просто слушай. Я должен это сказать, потому что, кроме меня, тебе этого никто не скажет». Слезы вдруг хлынули потоком, как будто опрокинули плотину и устремились на простор. Вера испугалась, что плач вырвется наружу, выдаст ее, и сильнее стиснула старенькое одеяло зубами. Чтобы отвлечься, стала мысленно перечислять фамилии служащих, которых завтра предстояло вызвать на совещание к директору. Не помогло. А если попробовать запретить себе об этом думать, как приказ по институту? Принимая во внимание всю непродуктивность слез и несбыточных желаний? Нет. В целях сбережения личного имущества, в скобках одеяла, а также трудового энтузиазма советской служащей Веры Покроевой, но слезы не поддавались ни приказам, ни уговорам. «Господь любовь не каждому посылает, только в награду», — голос деда прервал бесполезные попытки. Сказано: «Если я говорю языком человеческим ангельским, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Не горься, внучка, не по-божески это. Люби и все. Крик рвался наружу сквозь одеяло. Вера зажала себе рот обеими руками. Человек в коротком полупальто с поднятым воротником шел уверенной походкой. В старом районе города ночной скрип снега под ногами разлетался громовым морозным хрустом. Перед тем, как свернуть в переулок, человек оглянулся по сторонам. На грязных улицах, выбеленных снегом, не было ни души. Мимо дома с вывеской «Керосин» человек прошел, не останавливаясь, но через несколько метров круто развернулся и, постояв на одном месте, взбежал на крыльцо. Настойчиво постучал в окошко, замер в тревожном ожидании. В оконном проеме мелькнула шаркающая тень. Спокойный голос спросил из-за двери: «Кому дня не хватило?» «Не откажи, Петрович, в керосине нужда», — негромко ответил человек, доставая из кармана револьвер. «Эх, люди, белым днем темноты не хватает, ночью света. Вот и угоди», — беззлобно проворчал Петрович, громыхая замком и щеколдой. Едва дверь приоткрылась, человек втолкнул хозяина внутрь и приставил пистолет к животу. Прижав в темном холоде коридора к стене, спокойно приказал: «Закрой дверь и не шуми». В то время как Петрович выполнял указания незваного гостя, чувствуя дуло револьвера теперь уже спиной, на площади храма Христа Спасителя раздался всплеск смеха. До этого несколько девушек, прислонившись к будке караульного помещения, которое находилось под бдительным освещением прожекторов, весело переговаривались с двумя красноармейцами. Во время ночного дежурства все инструкции благополучно забывались. Скучающие красноармейцы позволяли себе покидать веренную им территорию, чтобы разговаривать с юными барышнями было удобней. Вот и сейчас на робкое замечание одного из часовых его товарищ, к всеобщей радости женского общества, ответил: «Главное, чтобы их не увидело начальство, а уж с Богом и чертом он как-нибудь договорится». Эти слова и вызвали всплеск веселья. Морозная ночная тишина разнесла его далеко за пределы площади. Звонкий смех перелетел через забор, добрался до развалин храма, проник внутрь, затерялся в выбитых проемах. Турутин и Ледневский, неподвижно стоявшие на том самом месте, где совсем недавно металлическим кружевом возвышались царские врата, невольно повернули головы на звук, так не вязавшийся с окружавшей действительностью. Смех вывел из оцепенения, пригвоздившего обоих к месту, когда они вошли в развалины храма. Над их головами провалами дыр чернело небо с крапинками желтых звезд. Внутри исковерканного пространства ночь размазала силуэты компрессоров, отбойных молотков, лопат, носилок, тележек. Где-то наверху с неравномерной тревожностью бился в промерзший камень кусок железа. Что это за кусок? Какой частью творения он был в прошлой жизни храма? Как его занесло наверх, почему не сорвало? Война с верой в Бога. «Наверное, это и есть апокалипсис», — проговорил Турутин. «Еще нет», — возразил Ледневский. «Вот если бы не было нас с вами, отца Владимира, Веры, наших ящиков, даже старосты Кириллыча, который притащил сюда остатки горельефов, тогда, может быть». «Давно собирался перестать искать ответы на глобальные вопросы. Умру и все узнаю. В крайнем случае, перестану спрашивать. Идемте, времени мало». Медленно ступая по усеянному раскрошенными плитами полу и обходя инструменты, они направились в правую галерею к двери. Ледневский шел впереди, полузакрытым фонарем подсвечивая места, куда можно было бесшумно поставить ногу. Луч уперся в груду разбитых на куски горельефов. Офицеры остановились. Ледневский обвел лучом занимаемое ими пространство, скользнув по ангельскому крылу, чьей-то руке в латах, амуру с колчаном, голове Сергия Радонежского. «Надо за ночь управиться», — сказал он, бросая рядом веревку и мешковину. «Сначала решили упаковать все, что собирались уносить, а уже потом подтащить ближе к месту. Провозились часа три. Оба устали от холода, пальцы перестали слушаться. Завязанный фрагмент несколько раз едва не падал на пол. Часам к трем подняли последний, остальные уже ожидали в углу, плотно завернутые. В тихие часы предутренней поры с внешней стороны не доносилось ни звука, поэтому требовалась особенная осторожность. Обойдя часовню, офицеры остановились у левой боковой стены, опустили ношу рядом с остальным грузом, перенесенным сюда прежде. Ледневский достал из кармана железный штырь. Этот штырь являлся ключом, долгое время покоившимся внутри сундучка-шкатулки с изображением профиля собачьей морды. Вставив зазубренную часть в едва заметное прямоугольное углубление на стыке стены и пола, находящееся на некотором расстоянии от угла храма, Ледневский налег на штырь ладонями. Послышался скрежет, затем щелчок. Часть угла, около метра высотой и полметра шириной, отделилась от строения. Турутин взялся за выступавшую часть, с усилием потянул на себя. Угол медленно сдвинулся в сторону, открывая вход в подземелье со ступенями, терявшимися в темноте. Взяв первый фрагмент, офицеры стали медленно спускаться. Где-то на середине пути наметился затрепетавший едва различимый огонек. Свет посылала керосиновая лампа. Она была прикручена к креплению для факела, установленному в самом низу на стене, прямо против последней ступеньки лестницы. Стены и потолок подземного хода, шириной больше 2 метров, выложенные кирпичной кладкой, были освещены. Через каждые 15 метров горели керосиновые лампы. Во многих местах земля вспенила истлевшую кладку стен раскрошенными кирпичами и прорвалась наружу, устало осыпавшись на пол неровными кучками. Под теми местами, где дыры в кладке были особенно большими, земля была убрана, на полу виднелись следы от лопат. На протяжении всего подземного пути, теряясь в темноте, шеренгой тянулись ящики, те самые, в которые упаковывались ценности храма и утварь. Ледневский и Турутин подошли к месту, где горела последняя лампа. Впереди висело много незажженных. Оба, как по команде, остановились, прислонили к стене ношу. «Пронесем немного», — предложил Ледневский, — «иначе остальное некуда будет складывать». «Тогда я зажгу лампы впереди, постойте». «Не заблудимся», — отмахнулся поручик. И они пошли дальше. Через некоторое время впереди почувствовалось движение воздуха. Офицеры вышли на широкую площадку, напоминающую колодец, с кирпичной кладкой в виде стола в центре. Турутин пошарил по противоположной стене, зажег лампу. Из темноты проступили очертания тележки на колесиках с торчащими из нее лопатами. Рядом чернели два провала, другие пути подземного лабиринта. С этого места туннель раздваивался. Офицеры прикурили от лампы, уселись на кладку в центре колодца, помолчали, переводя дух. «Я еще в 18-м знал, что победят они», — неожиданно признался Турутин. «Почему?» «Объяснить не смог, мысль не оформилась. Но сейчас в храме понял, они дикари, даже не вандалы, дикари. Бог обделил их воображением. Дикари лишены страха, поэтому они победили. Может быть, не они победили, а мы проиграли?» «Игра слов», — отмахнулся штабс-капитан. «Я убежден, что это мы проиграли, когда убедили государя отречься от престола, когда бросили его на произвол судьбы и вместе с семьей обрекли на смерть, а народ — на вечное покаяние, когда позволили собрать такое правительство, которое два десятка пьяных матросов с легкостью удалили из Зимнего дворца». «Дантесы не промахиваются», — убежденно повысил голос Турутин. «Вы говорите о провидении Божьем, а я о людях. Если уж вы научились отделять эти категории друг от друга, тогда ответьте, как получилось, что красноармейские гимнастерки для маскарада собрать не поленились, а на то, чтобы сохранить в тайне маршрут полка, не хватило ума? Или это тоже провидение?» Турутин посмотрел на Ледневского, затем тихо проговорил. «Вы ведь хорошо знали Деникина, поручик. Неужели вы думаете, что в той ситуации, в которой находилась армия, он бы послал без малого 500 офицеров для поддержки мятежа?» «Что?» «Это была заранее спланированная операция. Под предлогом помощи эсерам полк формировался для решения совершенно иной задачи. Об истинной цели знали только главнокомандующий, начальник контрразведки Реснянкин, я и командир полка полковник Луконин. Поставить 432 человека под пулеметы — это, по-вашему, другая задача?» «Договорить позволите?» — устало спросил Турутин и после небольшой паузы продолжил. «Полк должен был действовать на другом конце России. Переправить по большевистским тылам такое значительное соединение можно было только под видом красноармейцев. Для того и был придуман этот маскарад. О чекистском агенте, который сообщил, что в Москву отправляется офицерский полк, мы узнали слишком поздно. Хотя он и не сообщил цели, оказалось достаточно самого сообщения, чтобы все провалилось. Луконин застрелился, потому что знал, куда на самом деле вы направлялись. Цель операции была так же серьезна, как ее подготовка? По приказу Антона Ивановича Деникина полк должен был освободить последнего императора России и его несчастную семью.